Да, включила аудио. Значит, у нас с вами сегодня 7 октября, год у нас 2019. Вот, и, соответственно, мы четвертое занятие по практической магии начинаем сегодняшнее. Значит, ну что, у нас сегодня, в общем, вполне себе интересная тема. Мы сегодня будем говорить про любовные заговоры, значит, и вообще про любовь, про красоту, про очарование. Значит, поэтому, в общем, может быть, мужчинам сегодня там предстоит немножечко, может быть, значит, поскучать, потому что обычно для мужчин это не настолько прям животрепещущая тема. Но, по крайней мере, когда я буду рассказывать про привороты и про то, насколько это дрянь, значит, я думаю, что мужчину, может быть, будет полезно, чтобы, значит, на момент, когда в вашем окружении, значит, возникает какая-то история с мужчинами, которые вам похожи на приворотную, да, чтобы у вас, по крайней мере, было свое собственное мнение на этот счет. Значит, ну что ж, я вам перепощу. У меня была статья, ну, точнее, не статья, у меня в интервью брала одна прекрасная девушка, Наталья. У нее был сайт под названием «Красивочка», что ли, что-то типа этого у нее как-то так странно назывался. Вот, значит, она к нам, в общем, пришла в качестве клиентки, потому что у нее была ситуация, когда у нее сынуля оказался под приворотом. И вот она, значит, нам по этому поводу долгое время достаточно, значит, приседала на мозги по поводу того, что вот на ее сыне страшно приворот. Вот, и как-то, в общем-то, при том, что претензии звучали как то, что у нее сынуля, значит, выбрал себе неподходящую девочку и не хочет увидеть, какая она, сука, и стерва, значит, и стал очень сильно меняться в связи с тем, значит, что стал с ней вместе общаться и взаимодействовать, мне это, в общем-то, как вы понимаете, пахнуло немножечко просто историей про потерю матери контроля над сынулей, великовозрастным, значит, и, в общем, попытка объяснить все это дело мистикой. Вот. Значит, потому что действительно, когда матери, растящие сыновей, особенно когда это один сын, да, и, в общем-то, когда его прям много в него вкладывало силы и души, когда он выбирает, в общем, какую-то неправильную девочку, то, конечно, в общем, тут приворот – это первое, что приходит на ум, в том случае, если не хочешь признавать ответственность за происходящее, да, на себя. Вот, но тем не менее, в общем-то, да, что ж, у нее есть подозрение на приворот, почему бы не проверить его? Значит, проверяем, обнаруживаем этот приворот. Самое интересное, значит, проверяем действительно приворот к этой девочке. Значит, поэтому уже вынуждены были согласиться, что, в общем, несмотря на то, что на поверхности это выглядело как неправдоподобная история, в общем, действительно в результате оказалось, что так оно и есть, действительно парень приворожен. Дальше после этого спели, значит, маме песнь песни по поводу того, что то, что мы приворот снимем, вовсе не означает, что он прям тут же развернется, все увидит, да, вот то, как это есть. Значит, тут же сделает ее, значит, в своей голове там стервой, сука, имеется в виду эту девочку, значит, и в результате вернется под крыло мамочки. Это вовсе не значит. То есть мы объясняем о том, что приворот, безусловно, влияет на волю парня, но при этом совершенно свободно он может по собственной воле выбирать с ней все равно быть, независимо от приворота. Вот, и плюс к этому, да, за время, пока он с ней был, в это время, в общем-то, между ними была разная психика, ригидная, инертная. И в связи с этим, да, даже когда снимается приворот, и дальше после этого все равно, в общем-то, конечно, возникает некая энергия на то, чтобы возникают события, при которых он от нее уйдет, но при этом с тем же успехом может и обратно вернуться, и чтобы, в общем, она как-то не ждала решения всех проблем просто за счет убирания магии. Но она, в общем, вполне себе адекватно среагировала. Вот, мы сняли этот приворот. Сняли через нее же, потому что, в общем-то, через кровного родственника снимать магию, ну, большую часть магии, которая бывает, да, там действительно реально можно. Вот, и к ее радости, ну и нашему, в общем, не знаю, там, сочувственному удивлению, значит, парень действительно достаточно быстро, значит, принял решение, что ему не быть там, не быть в их отношениях. разорвал отношения с этой барышней. Насколько я помню, к маме обратно под крылышко не пошел, но создал себе некие другие, более здоровые отношения. Вот. Ну и в результате, в общем, эта прекрасная барышня настолько возрадовалась тому, как все это работает, а при этом она, в общем, ну, в тот момент времени достаточно активно пиарилась, да, там в соцсетях и в разных местах. Вот, и, в общем, решила взять у меня интервью на тему приворотов. Вот, и я достаточно подробно ей там про эти привороты расписала. Вот, поэтому, в общем, сейчас уже есть статья, прямо именно перепост не обещаю, потому что, насколько я знаю, сайт уже у нее этот приказал долго жить. Но при этом, значит, вот материал с этого сайта, вот это интервью осталось, поэтому я вам, в общем, его залью, если вы не против. Ну, в общем, ну не захотите, не будете читать. Просто там достаточно много она вопросов задавала по поводу этого приворота. Я думаю, может быть, кому-то будет понятнее. Вот, а вам-то я буду рассказывать именно практической магии, это более практично, значит, потому что мы с вами все-таки уже к магии прикоснулись, и имеет смысл об этом, значит, узнать подробнее, хорошо? Приворот. Приворот – это один из видов магии, значит, который обладает свойством связывать между собой астральные тела двух людей. Именно астральные тела. То есть, по большому счету, да, получается, что в привороте есть тот, к кому приворожили, и есть привороженный. Понятна разница? То есть тот, кому приворожили. Я обычно в этих случаях беру какие-то объекты и вам показываю. Ну, не знаю, это вот у меня вот есть стаканчик вот с девочкой с такой красивой. Пусть, значит, это будет у нас та, кого приворожили. Хорошо, вот ее приворожили к кому? Ну, вот. Мне тут подсказывают, что конфетки ее приворожили. Значит, иначе говоря, да, вот это человек, к кому приворожено, а это тот, кто приворожен. Разобрались так? Ну, вот так вот, как я показываю. Потому что процессы у того, кого приворожили, у стаканчика, и у того, кому приворожили, у конфетки, будут разные. Процессы и последствия разные. Значит, почему я, в общем, все-таки выбираю рассказывать о приворотах? Потому что дрянь это несусветная, несущая огромное количество вреда на самом деле людям. Вот, и лучше, в общем, врага знать в лицо. Потому что самое при этом смешное, что приворот – это магия, которая одевается, как ни странно, достаточно просто. Ну вот, и в интернете полно, да, там информации о том, как легко сделать приворот. Более того, значит, там некоторое время назад, помню, я периодически просматриваю, что пишут в YouTube-каналах, да, там какие видео делают люди, которые работают с картами Таро. И вот, значит, открываю видео, значит, одной трологини прекрасной. Значит, и она там, ну, сперва она просто рассказывает, как делать такой-то расклад, и как только она этот расклад рассказывает, говорит, а вот теперь по картам мы посмотрим, благоприятно ли будет для того, чтобы эта ситуация, значит, сложилась более, да, там, хорошо для этой пары, для этого мужчины, для этой женщины, сделать на него приворот. И, значит, тут же на каких-то картах она, значит, выкладывает вопрос об этом и говорит, да, карты рекомендуют, говорят, да, приворот, это, в общем, сильно им поможет для их любовных отношений. Поэтому я могу рекомендовать этот приворот сделать. И вот я сижу такая вся в дауне, в ауте, слушаю, как она это говорит, подсчитываю количество просмотров, читаю комментарии, ни у кого при этом это не вызвало никакого протеста. Вот, потом, значит, несколько лет назад мне подсунули какую-то книжечку почитать. Я уж не помню, как-то я у кого-то была, потом ехала на метро, ну, вы понимаете, давно было. Я на метро уже давно не езжу. Какой-то юмористический роман, детективный. И вот там, значит, история в начале детективного романа, или любовного просто, да, значит, про то, как некая девочка, значит, любив одного мужика, значит, воспользовалась бабушкиным рецептом, сделала пирожки, в которые, значит, добавила, ну, вот, определенного, ну, в общем, ритуала, можно так сказать, и, значит, отнесла их на работу, и как эти пирожки съел не только ее любимый, но и все, И вся вот эта детективная юмористическая история была про том, какие от этого были у нее неприятности из-за того, что в нее влюбилась сразу там человек 15, потому что пирожков она напекла много, девушка запасливая. Как это все весело было, как это все закончилось хорошо, как она соединила своим любимым. И под конец рецепт бабушкиных пирожков. Вот, значит, то есть, в общем-то, на какой-то момент времени у меня было такое ощущение, что социальный эгрегор свихнулся, потому что стал пропускать вот эти истории про привороты, более того, стал их тиражировать. А пирожков рецепт работающий. О том, как брать муку и как замешивать тесто, и как делать рецепт пирожков с вишней. А то, что она туда добавляла, это, к сожалению, то, что работает в любом случае. Вот, ну не буду вас долго морочить, менструальную кровь. То есть приворот на менструальную кровь считается один из самых жестких, и при этом, да, который потом очень долго снимается. Вот, то есть, в общем, возникает прямо вот такой вполне себе чистый приворот. Значит, более того, у нас даже были случаи, когда к нам приходили люди в результате того, что, значит, во время секса, значит, мужчина делал, ну, оральный секс с женщиной, да, у него был, а у женщины в это время были там остатки месячных. Ну и вот то, что, простите, пожалуйста, за грубость нализался. Вот, и в результате возникали, в общем, последствия, прямо именно вот в диагностике выходил приворот. Более того, мы перед тем, как диагностировать приворот, при этом сперва считываем последствия. То есть вот действительно целый ряд последствий таковы, что вот приворот тут можно заподозрить. Да? То есть вот я вам сейчас буду рассказывать признаки этого приворота. Понятно? Да, вульгарная магия, согласна. Поэтому, в общем, конечно, я не знаю, сколько еще, да, там практических магий я на это положу, для того, чтобы все-таки тема того, что приворот делать нельзя, значит, стала уже более, да, там такой явной. Более того, сейчас вот если смотреть, то появились такие подвиды типа безгрешного приворота, прочего. Вот. Очень тонкая грань. Мы даже в свое время убрали из практической магии все эфирные привлекалочки, потому что есть понятие приворота, есть понятие эфирных привлекалок, когда работает именно на эфирное тело. Вот, я про эфирные привлекалки, значит, расскажу, но при этом, да, еще раз, что, в общем, давно вот даже уже в списке заговоров для группы я его не нашла, то есть я к сегодняшнему занятию готовилась, мне пришлось залезать в очень такие старые закрома Родины для того, чтобы найти эфирный привлекалки, потому что людям сложно развести эти два понятия в голове. И, в общем, в результате даже вот мы как маги решили, что раз приворот плохо, а люди не разделяют, не понимают разницы между приворотом и эфирной привлекалкой, может эфирные привлекалки в принципе убрать. Но вот я тут при этом почему-то поняла, что вам их имеет смысл рассказать вместе с тем, как это работает и в чем разница. А почему его так просто делать, понятия не имею. Вот, в принципе, в общем, кровная магия, но так же, как, например, очень легко делаются проклятия с помощью могильной земли. Достаточно там в могилу, значит, к умершему человеку, да, там подложить определенный объект для того, чтобы была порча насмерть, которая в течение полугода портит настолько серьезно, да, там здоровье того, кому это сделали, что, в общем, мало не покажется. Вот, то есть просто некоторые объекты сами по себе обладают достаточно серьезными магическими последствиями. Более того, там, например, стоит матери сказать своей дочери, будь ты проклята, или своему сыну, будь ты проклят. Так что, в принципе, в 99% из 100 появится, ну вот, появится магия, появится именно проклятие, которое при этом нужно снимать 3 закатных вечера. В очень особых условиях, три вечера подряд встречаться с человеком. Ну, потому что, да, определенные энергоресурсы обладают особой способностью. Но с тем же успехом, Светушечка, надо сказать о том, что ну как же так, да, вот почему люди пользуются, да, там ножами до сих пор, при том, что их легко, ну вот ими легко убить. Вот. Просто некоторые объекты, да, там обладают такой мистической силой сами по себе. То есть даже заговор не нужен приворота, да. Даже заговор не нужен для приворота в этой ситуации. Другой разговор о том, да, Галечка, что любое магическое воздействие срабатывает только в том случае, если человек не был к этому иммунен. Вот, да, и даже месячная кровь, да, так же, как и там нечто, опущенное в гроб к покойнику, не гарантирует, что эта магия появится. Но при этом, если она появится, ну вот, то она появится крепкая, тяжело снимаемая, и при этом, да, в общем-то, последствия от этого будут достаточно серьезные. Но у нас здесь все-таки не магии чистильщиков, поэтому... Да, значит, по поводу приворотов, да, это достаточно такая тяжелая история. Значит, бытность свою, когда я в 98-99 году работала в салоне магии, там, конечно, тема приворотов цвела пышным цветом. И, в общем-то, да, последствия были очень разнообразные, да, вот, и я все это прекрасно видела, более того, меня руководство заставляло делать привороты, я, конечно, в общем, не соглашалась, так как я была у них курочка, несущая золотые яички, потому что как я была востребована как таролог и как маг, то, в общем, конечно, давить они на меня прям сильно не могли, но, в общем, несколько вот таких прям конкретных встреч на ковер, когда меня вызывали к руководству и требовали, чтобы я отступилась и все-таки начала делать привороты. У нас там, например, была одна барышня, прекрасно совершенно, значит, ведьма, которая делала 100% приворот с гарантией результата. Как у нее это выглядело? Значит, нет, просто секс во время месячных такого не имеет. У нее было, значит, как она работала. К ней приходили, значит, за этим 100% приворотом. Она говорила, смотрите, смысл этого 100% приворота в том, что я все сделаю, но если в течение месяца после этого этот человек вам не вернется, то я вам верну деньги. Вот стопроцентная гарантия была в этом. То есть я знаю, да, что я сделаю его, я знаю, что он вернется, но если вдруг, значит, вы, да, там решите, что это не так, то вы можете вернуться и забрать деньги. Вот, дальше после этого она забирала денежку, причем немаленькую, надписывала на конвертике дату, убирала. Вот, и в том случае, если через месяц клиент не приходил, она эти деньги из конверта вытаскивала. Делала ли она сама привороты? Точно нет. Она говорила, мне свою карму жалко. Вот, и при этом вполне успешный у нее такой бизнес был. Вот такая вот прекрасная история была. Значит, не знаю, мудрая или хитрая, тут сложно сказать. Ну, в общем, такая вот у нас приколка была в салоне, где стопроцентный приворот с гарантией. Вот так вот выглядел. Значит, просто во время месячных не имеет никакого приворотного действия секс. Значит, теперь по поводу самого приворота. Значит, так я разделю вам, что есть приворот воздействия на астральное тело, есть эфирная привлекалочка воздействия на эфирное тело. Как их различать между собой, там целая система того, как это понимать, ну вот, и как это различие, да, там увидеть. А для себя, да, там учитывайте, что эфирная привлекалочка не использует никакого физиологического материала, ну там кровь, волосы, не знаю, да, там слюна, прочее, да, то есть вот ничего такого не используется в эфирных привлекалочках. Нет необходимости, это нужно только для самого приворота. Вот, и плюс к этому, значит, в заговоре приворотного порядка всегда есть набор введенных в него санкций за то, что человек этому привороту не последует. Слышите? То есть это звучит как то, что чтобы ты, да, там, например, не мог ни спать, ни есть, ни пить, ни дышать, не просто чтобы ты скучал и маялся, да, чтобы вот с тобой были всякие неприятности, вот, если ты не идешь к ней. Понятно? То есть, в общем-то, да, я в любом случае всем ведьмам рекомендую перед тем, как читать заговор, все-таки почитать его текст. Вот вы как, простите, пожалуйста, своему любимому человеку такого бы пожелали? Если, соответственно, да, вот вы ему бы такого не желали внутри себя, да, вот, то, соответственно, в общем, нечего это начитывать. Вот у вас будут тексты эфирных привлекалочек, сейчас я вам их даже покажу, не поленюсь. Сейчас. Угу. Так, сейчас секундочку. Видно экран, да, ведь? Угу. Да, видно. И вот, соответственно, да, вот у нас. Упади росой с соленой слезой, ему налетило сердце, чтобы горевал бы и скучал бы по мне. Заря к заре, слеза как к слезе. Ну что, ну поскучает, не сдохнет же, прости Господи. Значит, значит, здесь у нас, да, чтобы как бы я, как яблоку сохнуть, так бы рабу Божьему такому-то меня не сохнуть будет, так раб Божий меня не забудет. Ни через день, ни через час, ни тогда-то и тогда-то. Чтобы не видел бы он забот, как а по мне скучает, при всяком случае увидать. Понятно, нет? То есть здесь мы не видим никаких угроз, мы здесь видим, ну вот здесь вот, да, вокруг меня похаживал, за мной ухаживал, вокруг ворковал, сильно сильно по мне скучал. То есть то, что мы вот видим, да, максимальные угрозы, это то, что он будет скучать. Вот. Сохнет и колется, не отходит от белодуба столба, раб Божий не мог бы ни дневать, ни ночевать, часы дневные, ночные и прочее, прочее. Чтобы вот он просто не мог забыть, чтобы он помнил. Понятно? С улыбкой ласковой меня встречал, смотрел, не улыбовался на меня и прочее, прочее. То есть никаких угроз. Так, а вот это уже другое. Ну, это в смысле, это уже заговор для того, чтобы замкнуть уста злому человеку или колдуну. Это я кому даю, кому не даю. Посмотрим, как в вашей группе, дам или не дам, но это уже не про привороты. Вот, или привлекалочки эфирные. Принцип понятен? То есть ритуалы, которые предполагают соединение, связывание чего-то без использования физиологии, какой бы то ни было, и при этом сам по себе заговор, да, это такая, ну, прям вот если грубо выражаться, клянчилка по поводу того, чтобы он при этом о тебе помнил. Понятно? Без указания по поводу того, что с ним будет, если он, сука, решит забыть. Вот. Так что, в общем, это является, да, там неким признаком разницы между, соответственно, приворотом и эфирной привлекалочкой. То есть эфирная привлекалка воздействует на состояние эмоциональное человека, на его отношение к тебе. Условно говоря, да, там она работает таким образом, что рядом с тобой ему светлее, когда тебя нет, он чувствует, что он что-то утратил. Да, можно человека делать, чтобы стал хорошо относиться. Можно. Но при этом лучше все-таки у нас будет выберег, и я дам в качестве дополнительной, да, там истории, когда вы будете навести очарование делать на себя. Причем я его делаю с тем же успехом, как на мальчиков, так и на девочек. И там, кроме как очарование, есть еще, чтобы было в речах разумно. Значит, что там дальше? Да, в словах приятно, очаровал бы их этими чарами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Но это у вас попозже чуть-чуть будет. А, в речах разумно, для глаз приятно, вспомнил. Ну вот, да, то есть это немножко другая история. Вернемся к привороту, ладно? Значит, итак, есть привороженный. Само по себе надевание приворота на другого человека – в астральном плане выглядит как некое такое, ну вот, лассо, петля, которая, да, там обвивает человека и привязывает его к тому, кому приворожили. При этом тот, кому приворожили, тоже становится таким образом несколько, ну, можно сказать, что занятым. Да, вот, и об этом тоже поговорим. Итак, значит, вот этот приворот, который, значит, одевается. Значит, какие будут от этого последствия? Нам нужно с вами различать, ну, во-первых, да, там, это, как я уже говорила, да, там, неблагоприятно. И таким образом тут же вы получаете, скажем, негативное влияние со стороны высших покровителей, Вот, да, что таким образом была перейдена некая черта, да, там, когда один человек по отношению к другому осознанно выступил в роли насильника над его эмоциональным телом. То есть астральное тело, да, таким образом оказалось, ну, можно сказать, что изнасиловано, да, вот этим фактом приворота. Что будет с привороженным? Два варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Ну, то есть вот что выступает в качестве вот этой переменной, из-за которых возникает два варианта. В качестве переменной выступает сила личности, сила воли самого этого прекрасного человека. Слышите? То есть люди есть, которые сильные как личности, и воля у них собственная, хорошая и сильная. И в этом случае приворот на них будет действовать одним способом. И есть люди, которые более слабовольные, которые, да, там, у которых силы личности гораздо меньше, на них приворот будет действовать по-другому. К слову сказать, да, там с тем же успехом, вот эта сила личности, в принципе, влияет также на целую кучу разных других вещей, что чем личность сильнее, тем больше шансов, что этот прекрасный человек, приняв самостоятельные решения, может, к слову сказать, даже против судьбы пойти, не то что против того или иного какого-то магического воздействия. То есть вот есть достаточно сильные личности, которые, да, там, ломают свою жизнь через колено, даже неблагоприятным образом, при том, что все высшие ахают и охают и пытаются его отговорить, а он принял такое решение. Ну, про свободную волю, я думаю, все помните. Вот свободная воля сама по себе, да, там, она более свой, то есть она есть у всех, но пользуются ей только те личности, которые обладают достаточной силой. Потому что все-таки очень многие люди, не задумываясь, плывут по течению. Вот. Значит, итак, в том случае, если приворот одевается на сильную личность, что будет с этой сильной личностью? Он, она будет испытывать некую потребность в том, чтобы позвонить, да, чтобы таким образом, да, там оказаться рядом, да, там быть рядом с этим человеком, с тем, кому приворожили. Ее будет к нему тянуть, к тому, кому приворожили. Но при этом одновременно с этим эта сильная личность будет ощущать, что это некое, ну, как насилие внутри, да, что вот это притяжение идет словно бы, да, вот, ну, как преднамеренное в нем, что это не является результатом принятого этой личностью решения. Еще у сильных личностей достаточно хорошая способность к саморефлексии. Знаешь, такое саморефлексии, нет? Да. Способность направить свое внимание внутрь себя, да, там ответить на вопрос, когда я это сделал, или там точно ли я этого хочу. То есть это вот называется саморефлексия. Ну вот сильные личности не могут быть понимание своих чувств, да. То есть надо понимать, что нельзя быть сильной личностью, не обладая при этом способностью к саморефлексии. Ну потому что, да, только саморефлексия дает возможность тебе быть адекватным и осознавать свое внутреннее пространство и процессы там происходящие. Раз ты в этом это не осознаешь, то у тебя просто нет возможности накачать эту силу внутри себя. Значит, вся твоя сила только не более чем дутая внешняя какая-то, да, там маска, которая на самом деле не подверг, ну, не проверяется, да, там не проходит проверку на реальность. Ну вот, то есть сильный человек будет испытывать внутри себя притяжение, которое чаще всего будет осознанно отрефлексироваться как то, что я не выбираю. И потом, вы же понимаете, что привороты идут, люди заказывают только в том случае, если уже что-то пошло не так. И вот смотрите, это сильная личность, например, там мужик со страхом близости, принял решение, что все-таки он с ней не готов быть. Ну, потому что, я не знаю, она там для него не такая, как он вот выбирает. Может быть, там слишком сильно в нее погружается. Может быть, еще что-то происходит. Ну вот, то есть он уже в любом случае принимает решение, да, там быть от нее несколько дистанцированно. Дополняется приворотом, и он видит, что это его решение начинает в нем еще, да, там и противиться этому вот это внутреннее притяжение. Все, что в результате, да, там будет возникать, это то, что наоборот количество контактов еще снизится. То есть, соответственно, после приворота наоборот будет возникать дистанция. И можно было бы сказать о том, что приворот не сработал, но Вместо того, чтобы он привороженный, да, там приходил к тому, кто его приворожило, значит, вместо этого с ним будут происходить некие неприятности, о которых, да, там рано или поздно, значит, все узнают, да. Значит, вот эта внутренняя двойственность, что с одной стороны есть притяжение, а с другой стороны внутреннее сопротивление, будет давать некое внутреннее давление, которое будет искать способы выхода. И вот эти способы выхода – это погружение в разного рода зависимости. Таким образом, да, они начинают пить, наркоманить, да, там срываться с естественного хода вещей и событий, удирать куда-то за 3-9 земель, 3-10 царство, вот, да, там отмораживаться по отношению к окружающей действительности, уходить на дно, понимаете? Вот, то есть пытаться так или иначе, да, вот эту свою тягу чем-то, значит, компенсировать, вот, и находить себе какие-то способы, да, там, ввязаться в более серьезную зависимость, но ту, которую он в данной ситуации, как он себе считает, выбирает. Понятно? То есть вообще одним из признаков приворота является то, что этот человек, да, там, например, начинает достаточно серьезно пить или наркоманить. Плюс к этому наличие этой магии, которую он не слушается, а магия как приказ, будет жрать его позитивную энергию, таким образом он тут же начнет проигрывать в делах, в деньгах, в здоровье. И, в общем, по многим позициям жизнь его будет идти как ни попадя, кувырком. Слышите? Это последствия приворота, который не сложился. Ну, в смысле как, его одели, но то, ради чего делался приворот, чтобы этот прекрасный человек соединился с тем, кому приворожили, этого не происходит. И я такое, в общем-то, наблюдаю, как маг-чистильщик, ну и вообще как мистик, очень много. Я думаю, что, значит, здесь среди вот тех 57 человек, кроме меня, которые, значит, меня сейчас слушают, я думаю, что у вас тоже были опыты, когда вдруг неожиданно мужчина, потому что чаще всего все-таки привороты делают женщины, иногда женщины, да, вдруг совершенно неожиданно начинают вот таким образом вваливаться в состояние запойное. Вот, и терять, да, там и в здоровье, и в прочем. Потом после этого обнаруживается, ну да, приворот. Был у кого-нибудь такой опыт контакта, взаимодействия, коммуникации? Не знаю, там, друзья, может быть, были под приворотом или что-то подобное. Друг так умер. Ну, от алкогольной зависимости, я так понимаю. Вот, в общем, когда ко мне приходит клиентка и говорит о том, что у нее там близкий ей человек пьет, первое, что я делаю, это спрашиваю, кто по знаку зодиака. Вот, рассказать вам по поводу алкоголя и знаков зодиака или не будем отвлекаться? Хорошо. Значит, ну пусть это будет просто дополнительная информация, ладно? Знаете, да, что, ну вот по знаку зодиака, когда мы спрашиваем человека, мы спрашиваем таким образом, где у тебя стоит в астрологической карте Солнце. Можно диагностировать, был ли приворот на умершем человеке, да. Вот, то есть для этого нужно фотографию умершего, его имя, да, там и очный контакт с вами, ну или по видеосвязи, потому что мертвого можно диагностировать только через вас. Ну да. Ну вот, муж сестры приворожили, он стал наркоманить и пить. Да, об этом я и говорю. Вот, ну так вот, про зодиаки. Значит, все знают, кто по зодиаку. Ну, про себя имеется в виду. Ну, это же такая общепринятая вещь, знаете. Вот, знаете, да, что не бывает перехода между там овном и тельцом, или там между рыбой и овном. Что вот эти «я родился на переходе», да, вот в переходе не рождаются. Вот, это так же, как часы. Не бывает перехода между 8 и 9 вечера. Либо это 8:01, хотя бы секунда, либо это 19:59:59. Ну вот здесь то же самое. То есть, в принципе, в общем, вполне можно, да, там обратиться к астрологу, если у тебя есть иллюзия, что ты родился на переходе. Тебе скажут, у тебя там солнышко уже перешло, да, там в там весы, или все еще остается, предположим, в деве. Окей. Вот у этих знаков зодиака есть определенные стихии. То есть вот стихии огня – это те, которые родились как овны, львы или стрельцы, Земля – это телец, дева, козерог. Воздух – это близнецы, весы и водолей. И, соответственно, да, там вода это рак, скорпион или рыбы. Слышите? Вот получается таким образом, что в том случае, если человек рожден по зодиаку, а там не случайно именно по зодиаку, потому что это, знаешь, там солнце, а солнце в астрологии это всегда показатель на тип личной воли человека. Поэтому, в принципе, да, там это много дает достаточно информации уже само по себе, где у человека солнце. Вот, если знать, какого типа эта информация. Вот, ладно, будет когда-нибудь курс по астрологии, может быть, кто-нибудь, который я буду вести, может быть, там кто-нибудь из вас захочет в него пойти для того, чтобы что-то об этом больше узнать. У меня будет введение по астрологии, но это будет позже. Ну так вот, значит, если у вас, да, или там у человека, который алкоголит или же наркоманит, да, то есть вот когда мы имеем дело с такого рода зависимостями, да, в том числе туда же попадает игровая зависимость. Если этот человек по зодиаку огненный знак, да, там, соответственно, Овен, Лев, Стрелец, то если человек впал в зависимость, он из этой зависимости выходит достаточно просто, если у этого человека появляется какая-то творческая идея, которая ему становится очень важной и значимой. Понятно? То есть этот человек заражается этой творческой идеей, и в результате этого, значит, тут же возникает у него внутренняя сила на то, чтобы эту зависимость, которая в любом случае обладает еще и химическим элементом в его теле, да, то есть он привыкает к получению определенных состояний, то есть он в это подвисает, но дальше после этого он начинает с этой зависимостью внутри себя бороться и вот так вот ее фактически из себя изживает. Понятно? Поэтому для того, чтобы помочь овнам, львам или стрельцам избавиться от зависимости, для этого нужно в первую очередь найти, помочь этому человеку найти и включиться в некую творческую идею, чтобы человек горел этой идеей. Понятно, друзья? И за лечение от зависимости этих людей обычно маги и мистики берутся достаточно охотно. Ну, потому что, да, вот, это считается, ну, такая задача вполне себе решаемая. Ну вот. На втором месте по легкости выхода из зависимости, если она возникает, у нас является воздух. Это, соответственно, с близнецы, весы, водолеи. У этих людей, да, зависимости сами по себе связаны с тем, что в их кругу общения принято этот алкоголь или эти наркотики или там это. Значит, и смена круга общения приводит к тому, что этот человек начинает практически, да, там меньше пить или там наркоманить, а на какой-то момент времени это во многом сходит на нет. Понятно? То есть все зависит от круга общения, от доступности интересной информации, что было, где эту информацию получить. То есть лучше всего этого человека отправить учиться, да, там, причем там, где учеба предполагает некие личные коммуникации или встречи. Когда особенно это обучение клубного порядка. Вы не представляете, сколько у нас в школе людей, которые, значит, вот именно эти, ну вот воздушного типа, да, по зодиаку, при этом, да, там переставали алкоголь просто из-за того, что появлялась новая интересная информация, новый круг общения. Вот, значит, идем дальше. Если алкогольной зависимостью или там другой зависимостью заболели люди по стихии Земля, то есть тельцы, девы, козероги, то вот здесь уже прям придется покорпеть. Потому что Земля достаточно инертная, то есть тельцы, девы, козероги, они вот создав определенный образ жизни, очень сложно его меняют внутри себя. То есть это дает, ну вот, психологическую инертность. Воля такая несколько инертная, мощная, но инертная. Вот. И при этом, если Земля начинает погружаться в зависимости, то здесь прям вот это возможно от нее уйти, но очень сложно. Значит, в качестве рекомендации считается, что если у этих людей появляется почва под ногами, то в этом случае, да, вот, и он для себя понимает, да, что вот эта зависимость ему неблагоприятна и вредит, да, вот его вот этому становлению на этой новой почве под ногами, то в этом случае, соответственно, да, вот нужно, значит, он сам от этой зависимости начинает достаточно быстро избавляться. Что я имею в виду под почву под ногами? Это понимание, кто я, например. Там, например, да, там я решила стать психологом, начала этому учиться, это почва под ногами. У меня есть ясность по поводу себя, да, у меня появилась некая определенность. Или, да, там почву под ногами. Я понимаю, что вот я начинаю заниматься строительством дома. Или там я открываю свой бизнес. Я теперь кто? Бизнесмен. У меня появилась определенность по поводу себя. Я понимаю, да, что это мое, это то, на чем я зиждюсь, да, на то, на чем я стою. Понятно, что такое почва под ногами? Ну, иначе говоря, это метафорически. Там некая внутренняя определенность, то, на что можно всегда опереться, что остается и является твоим, да, там твоей профессией, твоей землей, твоей квартирой, твоей семьей, твоим ребенком. Понятно? Вот. То есть в случае, если эта почва под ногами появляется, то дальше после этого, так как алкогольная или любая другая зависимость размывает эту почву, да, и мешает человеку достигать поставленных целей, то, в общем-то, человек достаточно быстро начинает избавляться от этой зависимости, как вот некоторые внутренние помехи. Вот, но тем не менее, если ко мне приходят и говорят, там, пьет, я говорю, кто по зодиаку дева, то я уже морщусь, потому что я понимаю, что прям работы будет много. В том же случае, если в состояние алкогольной зависимости впадают вода, рак, скорпион и рыба, то здесь, ну не знаю, там черной магией вы будете работать с этим человеком, которая вот такая очень жесткая на самом деле. Контролировать этого прекрасного человека будете. Будете, не знаю, там его уговаривать. Он даже вам будет давать за руки пьяницы, но при этом все равно. Как только губы помочил, будет впадать в эту алкогольную зависимость, если внутри себя эту черту перешел. Понятно? Поэтому очень внимательно, да, вот если человек вода по зодиаку, если прям вот вы видите, что вот уже почти каждый день и уже, да, там увеличивается градус, снижается качество алкоголя, да, и при этом увеличивается количество, то имейте в виду, что человек прямым шагом движется в сторону алкоголизма, и потом после этого от этого алкоголизма будет избавляться долго и больно. Но и в этой ситуации возможно полное исцеление, если человек так испугается того, куда его приведет этот алкоголь, что примет решение больше этого не делать. Да, запойные. Понятно? Может, конечно. Это еще не алкоголизм, но, по крайней мере, да, уже приближается. Вода может начать пить по любому поводу, да, вот отвечаю. Поэтому вот здесь очень аккуратно. Просмотри, да, вот если уровень остается прежним, то, в принципе, это так вот может и остаться, ничего страшного. Просто, ну, надо понять, что вообще понять алкоголизм. Алкоголизм – это болезнь. А при этом, да, там в том случае, если каждый вечер, да, там хоть рюмочку коньяка, но дрябнет, да, или там пол бокала вина, или бокал вина, или бутылка пива, то это алкоголизмом не называется, слышите? А вот в том случае, если у него нет этого бокала вина, и он при этом психует, то вот уже начинает плохо пахнуть все это. Но, в общем-то, человек, который по вечерам выпивает бокалом вина, алкоголиком его признавать нельзя, даже в том случае, если тебе кажется, что это так и есть. Слышь, Ангелиночка? Так что весь вопрос в количестве в том числе. Ко мне периодически приходят девочки, ой, он алкоголик, он вечером, каждый вечер выпивает по бутылке пива, ну, знаешь ли. Вот, понятно? Чтобы дитя предохранить от алкогольной зависимости, заговор на яблоке. Слушай, мой любимый, у меня такое количество материалов по заговорам. Я все хочу сделать уже свои сборники, да, вот по заговорам, которые вот я знаю, что работающие, хорошие. Вот я даже хотела вот для внутреннего пользования, для тех, кто у меня учится, это издать. Я поищу там, хорошо? Пока все, на что меня хватило, это просто собрать тематические заговоры, да, вот это магия успеха, магия матери, магия любви. Вот, ну вот, то есть я посмотрю, я не, через интернет не беру заговоры. У меня просто много чего есть. Вот, начнем с того, что я в свое время и у бабулечек на диктовке брала. Правда, давно это было, но тем не менее. Да, хорошо, попробуй найти, мой хороший. Вот, окей. Про алкоголь понятно? Хорошо. Значит, сильной личностью, которая, да, там испытывает, значит, на себе приворот и при этом ему сопротивляется, и плата в этом случае за приворот, я думаю, понятно. Да? Да, пожалуйста. Теперь второй вариант рассматриваем. Если личность слабая, то в этой ситуации на приворот идет достаточно яркая реакция. То есть, правда, этот прекрасный человек начинает прямо с собачьими глазами заглядывать, да, на свои, на того, кого приворожил, особенно сильных, к слову сказать, это первые полтора месяца работает. Прям вот, правда, глаза как у брошенной собаки. Да, то есть вот трется вокруг да около, да, там никуда не уходит, звонит, то есть прям вот в зависимость впадает в данной ситуации от того, кому приворожили. Вот. Но при этом дальше после этого вообще имейте в виду, что последствия все равно будут для этого же человека, для привороженного, потому что все равно так или иначе будет периодически набираться внутреннее вот это напряжение от того, что его все равно же несколько насилуют, да, вот, у него же это притяжение идет на уровне астрального тела, все равно же как веревкой тянет, поэтому будет это напряжение все равно сбрасывать в алкоголь, но просто не в таком количестве, все равно будет утрата каких-то там денег, возможностей, здоровья, просто в меньшей степени, чем вот у первых, да, и при этом самое интересное, что будет периодически стремление, как ни странно, изменять. То есть вот прям будет огромное внутреннее, как будто бы подсознательное желание, ну вот, начать, да, там, сексуальные отношения, кратковременные, но тем не менее с другими бабами. Ну, знаете, вот на уровне типа «я могу быть свободным». Понятно? Есть как такое подростковое желание, да, на зло маме отморожу уши. Вот. И при этом, значит, семья сама по себе, в том случае, если вот по результату приворота все-таки они размножились, да, у них там появились дети, у их внуков будет устойчивый венец безбрачия. Здесь я о венце безбрачия не рассказываю, но тем не менее, в общем, может быть, в тайные явные об этом статью напишу, давно просили. Вот, то есть это некий подвид магического такого проклятия, которое обычной диагностикой не открывается, а только выливается с помощью воска. Значит, когда человек не может завести долгосрочные отношения. Понятно? То есть у внуков, если привороженная пара, да, там, где мужчина и женщина, между ними, да, вот этот приворот, их внуки в этой ситуации будут приходить в род уже с венцом безбрачия. Есть курс по отливкам на воск? Нет, курса нет. Я показываю, как отливать на воск на магов-чистильщиков. Вот. А так, в принципе, ты имеешь в виду под отливкой, под диагностикой на воск. Дело в том, что я отказалась все время от восковой диагностики, потому что она показывает магии, которые были сделаны, но при этом не описывает, в свою очередь, магии, которые там не прилипли, потому что магию одевают, но не знают, что магия приливает. Страхов своих отливка на воск? Ну, слушай, нет, у нас такого нет, у меня будет здесь некоторое количество заговоров на то, как избавиться от страхов. Слышишь, то есть я дам технологии. Венец безбрачия будет у внуков привороженного. Не у того, то есть не у конфетки, а у стаканчика. Но обычно это возникает как уверенно устойчивое последствие, если вот пару создали тот, кто приворожил, а тот, кого приворожили. Слышишь? Вот если просто его приворожили, но он не сошелся, оказался вот в первом типе, то там бабушка надвое сказала, что у внуков будет венец безбрачия. Чаще всего не будет. То есть это результат именно, да, соединения под приворотом пары и их дальнейших, да, там, ну вот то, что они родили детей, и эти дети родили внуков. Ну, это на самом деле подвид уже как родовой кармы практически, родовой магии получается. И надо понимать, что перед тем, как ребенок воплощается, душа воплощается в этот род, что там венец безбрачия, и что эта душа воплощается уже в венец безбрачия, эта информация открыта. Ну, то есть дух об этом знает, перед тем, как воплощаться. И это всегда имеет под собой некую кармическую обусловленность. Да, на всех. Вот, просто венцы безбрачия бывают разной степени плотности. Ну, правда, не хочу сейчас заморачиваться. Подождите, да, он снимается профессиональными магами. Вот, я напишу в тайное и явное, вам перепост сделаю, хорошо? Все равно от меня там давно ждут каких-то текстов. А то, в общем-то, сейчас благодаря вам количество в группе пополнилось народа, да, новый материал я давно не выдавал, потому что у меня совершенно нет времени на новый материал. Мы тут еще клуб свой создаем, ну, неважно, в общем, бог с ним. Хорошо, значит, итак, с тем, кого приворожили, я думаю, что разобрались более-менее, да? Теперь, что будет с тем, к кому приворожили? Давайте после перерыва, ладно, отдохнем чуть-чуть. До 45 минут. Перерыв.